Глава 16. Битва у Луканского озера. «Время атаковать!» — Ганник вскинул вверх меч. «Римляне выдохлись, отходят! Добьем!» «Ни в коем случае! Стоять, удерживать позиции на холме!» — возразил Тулей, посланный Спартаком с кавалерией вдогонку за отрядом Ганника и Каста с четким приказом избегать прямого столкновения с армией Краса, а в случае необходимости занять выгодную позицию и как можно дольше связывать римлян боем, ожидая подхода основных сил восставших. Тит встал на пути Ганника, готовый не только словом, но и оружием отстоять свою правоту. Могла повториться трагедия Крикса, когда импульсивность мятежников обернулась гибелью тысяч галлогерманцев. А в этот раз UCU 528 не допустит просчета, незамедлительно устранив угрозу разгрома в зачаточной стадии. «Ганник, Тит прав!» — вмешался в разговор подскочивший к спорщикам Каст. «Послушай, брат, не время проявлять отвагу. Я готов рвать собак хоть зубами, но ничего не известно о численности римлян. А вдруг перед нами не авангард, а сам Крас? Хочешь всем даровать героическую смерть?» На лице Ганника отразилась внутренняя борьба эмоций. «Будь по-вашему», — нехотя согласился он, — «выровнять ряды убитых и раненых убрать». Тит убрал глади в ножны, приложил руку к груди и в знак искренней признательности Касту наклонил голову. Благодаря своевременной поддержке UCU 528, не прибегая к оружию, смог обуздать темперамент Галла и предотвратить весьма вероятный разгром. Дальнейшие события этого дня наглядно подтвердили правоту Тулия. Римляне трижды атаковали позиции восставших, каждый раз отступая и возвращаясь еще большим числом. Пополудни UCU 528 стало очевидным. Если до вечера Спартак не подойдет, передовой отряд Ганника и Каста будет уничтожен при любых действиях мятежников. Неизбежность смерти не страшила галлов, однако они не могли допустить, чтобы их гибель предопределило поражение всей армии восставших. В итоге Ганник все же приказал Тулию взять десяток кавалеристов и во весь опор мчаться к Спартаку, дабы поторопить того с продвижением. Кроме того, Гал поклялся памятью предков стоять на холме до последнего и не сдвинуться с места, пока жив хоть один мужчина, способный держать оружие. UCU 528 уже основательно изучил этих людей из далекого прошлого, потому не сомневался, что так и будет. Ганник скорее умрет, чем отступит или поведет сородичей в самоубийственную атаку. Тулей вскочил на коня, и вскоре холм и Луканское озеро скрылись из виду. Гонцы спешили, выбрав не самый безопасный, а наиболее простой и, как казалось, быстрый путь, мощеную дорогу, по которой прошли форсированным маршем день назад. Конечно, опытный разведчик, типа Публипора, не поступил бы так легкомысленно в подобной ситуации, когда доподлинно известно, враг рядом. Он бы старался держаться лесных массивов, горных троп, знакомых лишь пастухам, максимально избегая риска попасть в засаду противника. UCU 528 прямолинеен. Надо быстрее, значит по прямой, по дороге, обеспечивающей наибольшую мобильность. Вскоре гонцы восставших лоб в лоб столкнулись с отрядом римской кавалерии. Не имея возможности уклониться от схватки, Тулей и его люди приняли неравный бой. Все решилось буквально за пару минут. Мятежники, кроме Тита, убитые или раненые и пленены. Сам UCU 528 отбивался от наседавших врагов, прислонившись спиной к стволу большого дерева. Конь пал еще в начале ожесточенной схватки, пронзенной несколькими дротиками, и сейчас Тулей сражался пешим. Римлянам не просто оказалось справиться с боевым киборгом, ловко орудующим гладием и не устававшим при этом. Однако даже машина не способна на протяжении длительного времени безукоризненно выполнять движения и просчитывать действия людей. Один из римлян незаметно забрался с обратной стороны дерева наверх и, сидя на толстой ветке, изготовился поразить Тулия длинным копьем в спину, ожидая лишь момента, когда Тит, сделав очередной смертоносный выпад, немного отодвинется от ствола дерева. Сверкнул дротик, и хитроумный боец полетел вниз, а на место схватки выскочили новые участники – кавалерия Спартака. Теперь уже легионеры внезапно оказались в меньшинстве и поспешили ретироваться, оставив убитых и пленных. Спешившиеся же римляне побросали оружие и встали на колени, моля о пощаде. Разведчики, отправленные Спартаком накануне до выдвижения отряда Ганника, вернулись в лагерь с тревожными известиями. Армия Краса гораздо ближе, чем предполагалось. Вождь восставших понял, подвести все силы на помощь передовым частям не успеть. Спартак послал оставшуюся кавалерию и отряд пехоты ускоренным маршем к Луканскому озеру, дабы имитировать подход главных сил. Бойцы Нума Помпилия бежали рядом со всадниками Публипора, держась за поводья лошадей, что замедляло всадников, но позволяло пешему отряду передвигаться намного быстрее, чем традиционным способом. Вечер не наступил, а Тулий вместе с подкреплением уже поднимался на холм по соседству с удерживаемым Ганником. Увидев приход Спартака, Крас, опасаясь удара во фланг, приказал прекратить атаки и перегруппироваться. Легионеры организованно отошли и принялись энергично обустраивать два лагеря. Первый поменьше, напротив Ганника, второй значительно больше, напротив позиции Спартака и лагеря, который тот немного позднее разбил, подойдя к окрестностям Луканского озера, ближе к полуночи. Таким образом, получалось, основные силы противоборствующих сторон расположились друг против друга, а вспомогательные отряды также противостояли между собой. Это сковывало действие, требовался какой-то нестандартный ход, дабы избежать неопределенности прямого столкновения. Весь день противники укрепляли позиции. С холма Сурков отлично видел главный лагерь римлян и отчетливо выделявшуюся на общем фоне палатку Краса. Подошел Тулий. «О чем задумался, Игорь? О завтрашнем сражении?» «Нет», — отрицательно покачал головой Сурков. «Об истории?» «В смысле?» «Ты говорил, что послан ее скорректировать. Историю типа уже переделывали, бла-бла-бла, и мы изменим». «Вот гляжу, и кажется, будто события развиваются сами по себе. Как ни стараемся, все идет к поражению. Возможно, уже завтра. Тогда есть ли смысл участвовать? Не пора ли признать неудачу и покинуть это время?» «Спорно. Нельзя однозначно ответить, Игорь, не обладая всей информацией о восстании Спартака. Ученые заложили мне в память лишь ту часть, которая требовалась для выполнения задачи, а именно все вплоть до прихода армии мятежников в предгорье Альп, где, предполагалось, вождь рабов погиб. Дальнейшие события мне практически неведомы. Разве ты их не знаешь?» «В общих чертах. К тому же они серьезно противоречат происходящему на самом деле. Например, взять те же Альпы. Спартак не собирался покидать Италию, как вдалбливали на уроках истории. Никаких разногласий среди восставших, гибель Крикса – трагическое стечение обстоятельств, а не ошибочные действия Галла, возомнившего себя вождем, способным вести армию отдельно от Спартака». «Разумно. А не думаешь, что видишь историю такой, какой она стала благодаря нашему вмешательству?» «То есть?» «Плавал в Испанию я, и твой покорный слуга привез весть о смерти Квинта Сертория. Не будь этого, как знать, возможно, Спартак направился через горные тропинки в Галлию, навстречу союзнику, и, не встретив оного, потерпел поражение гораздо быстрее, от Помпея. А смог бы Спартак прорвать линию Краса без участия Пифона? Не факт. Умение UCU-390 управляться с мечом и искусство Ганника позволили успешно закрепиться на стенах. Это стало решающим фактором при штурме укреплений римлян». Сурков хотел вставить слово, но UCU-528 не позволил. «Теперь Брундизий. Восставшие потерпели бы сокрушительное поражение при осаде. Однако этого не случилось. Спартак благоразумно отказался от штурма, своевременно получив информацию о высадке в городе легионов Лукула. Откуда? От меня. Не возражай. Публипор ничего не сообщил бы, так как его схватили охранники у ворот. И вишенка на торте, как говорите вы, люди, вчерашняя битва. Не будь меня, Ганник повел людей в атаку и уже пал вместе со всеми галлами, а подошедший Спартак сейчас мужественно бился в окружении против превосходящих сил Краса и проиграл. По всему выходит, мы несколько раз спасли восставших от неминуемых поражений и неоднократно успешно вмешивались в происходящие события. Повторю, ты историю знаешь именно такой, какой она стала в результате наших действий. Получается, надо продолжать находиться в этом времени и прикладывать все усилия для помощи восставшим. Только так операция коррективы истории номер 2 может быть успешно завершена. Повисла пауза. По ней Сурков несложно догадался. Не все так просто, и киборг имеет неустранимые сомнения. Скажи, любезный Тит, а разве не может быть иначе? Допустим, мы банально заняли места людей из этой эпохи, которые могли отправиться в Испанию, взобраться на стену, вырваться из Брундизи. Такая вероятность есть, только по моим расчетам она невелика. Да, но тебя все же что-то смущает. Не отрицай. Твоя правда, Игорь. Послушай, представь, с горы катится большой камень, а ты должен остановить. Вот ты построил преграду на пути. Валун ударился, затормозился, но пробил, немного отклонился от первоначальной траектории, устремился дальше, снова набирая скорость. Сооружаешь следующее препятствие. Ситуация повторяется. Булыжник проходит и неумолимо движется вниз. Если и у нас так. Раз за разом предотвращаем поражение восставших, которое в итоге неизбежно. Фактически просто отодвигаем разгром Спартака. Камень остановить невозможно. Нет в этом времени условий для победы угнетенных. Устройство мира таково, как только рабы побеждают, сами становятся хозяевами похлеще бывших господ. Идеи коммунизма нет даже в зачатке, только демократия, дающая лишь иллюзию равенства. Погоди, выходит, здесь делать нечего? Лично тебе, Игорь, нечего. А я, во-первых, действую, как приказали, во-вторых, абстрактные рассуждения о камне могут быть в корне ошибочны, и он постепенно замедляется. Кстати, пока рассказывал, пришел к занимательному предположению. Да? Спартак достаточно легко справлялся со всеми римскими полководцами, пока за дело не взялся Марк Лициний Крас. Именно его командование доставило восставшим много проблем. Один только ров, отделивший Ригийский полуостров от остальной Италии, чего стоит. А что, если Крас в своем роде уникальный человек? Единственный экземпляр. «Предлагаешь убить?» – догадался Сурков. «Такое решение напрашивается. Вон его палатка, отсюда видать. Прокрадемся сегодня ночью и устраним. Римляне рабы порядка, без военачальника дисциплина упадет». Командиры станут предпринимать несогласованные действия, и Спартак победит не только завтра, но и во всей войне в целом. Сказать проникнуть в лагерь оказалось намного проще, чем сделать на практике. Ворота закрыты, а дозорные на стенах не смыкают глаз, перекрикиваясь с завидным постоянством. Пробраться незамеченными не представлялось возможным. Киборг спокойно ожидал подходящего момента, а Сурков весь извелся и все чаще подумывая, не пора ли прозрачно намекнуть спутнику, что надо сворачивать лавочку и возвращаться. Идея-то убить Краса в целом довольно наивна. Неожиданно в римском лагере раздались команды, заиграли боевые сигналы и донесся шум непонятного оживления. Друзья прятались в высокой траве слишком близко к стене и потому не могли видеть, как с холма вечером, что за движение происходит за забором. Вскоре ворота открылись, и легионеры строем стали покидать лагерь, выдвигаясь ближе к позициям Спартака, где выстраивались в боевые порядки. «Будут нападать ночью!» — воскликнул Сурков. «Не ори!» — шепнул Тулий, прикрыв Игорю рот ладонью. «Это и так понятно. Темно, видимость ограниченная. Легко ввести врага в заблуждение, скрыть расположение резервов. Только не ясно, чего хочет выиграть от этого Крас. Не сомневаюсь, Спартаку уже сообщили, и наша армия готова встретить легионеров. А где резервы, чуть ближе, малость подальше или в самом лагере, практически несущественно. Издалека доносились похожие звуки. Очевидно, синхронно с основными силами римляне готовились атаковать вспомогательными отрядами позиции Ганника. «Ничего не понимаю», — вслух произнес ЮСЮ-528, словно пытаясь получить подсказку от человека. «Бессмыслица какая-то. Неужели переоценил полководческий талант Краса, и он устроит типичную бойню лоб в лоб?» К тому же ночью, куда его более многочисленные баллисты и скорпионы, безусловно, будут менее эффективны, чем днем. Кстати, а где он сам? Остался в лагере в безопасном месте. В самом деле, римскому военачальнику незачем лично присутствовать на поле боя. Прекрасно можно управлять войсками из палатки, получая донесения о ходе битвы и маневрах врага от легатов, регулярно направлявших посыльных в лагерь. Вскоре раздались характерные звуки битвы. Войска сторон столкнулись. «Идем обратно!» Сурков дернул за руку Тулия. «Наше длительное отсутствие, скорее всего, обнаружено. Если не хотим прослыть предателями, надо быть среди своих». «Постой, Игорь. Наша битва здесь. Формально ничего не поменялось. План прежний. Устраним Краса, и восставшие победят. Змея без головы не представляет угрозы. Нужно лишь перехватить посыльного». Ждать пришлось долго. Странно, но легаты не спешили информировать Краса или просить подкреплений. Сурков терял последние доли терпения, когда, наконец, друзья увидели одинокого всадника, правда, направлявшегося мимо лагеря в сторону позиции вспомогательных отрядов, ведущих бой с Ганником. Когда перед посыльным вынырнули из темноты центурион и легионер, он инстинктивно притормозил лошадь, не опасаясь подвоха, а может, уверенный в умении справиться при необходимости с любым противником. Тулей, одетый под командира, схватил коня под уздцы одной рукой, а второй опрокинул на землю римлянина, пытавшегося оказать сопротивление, но не сумевшего ничего противопоставить силе и ловкости ЮСЮ-528. Вскоре связанный посыльный лежал с кляпом во рту, а Тит скакал к лагерю. Сурков остался дожидаться и сторожить пленника. Игорь вглядывался в темноту. Ворота, видимые в свете факелов, захлопнулись, проглотив Тулия. Ему, очевидно, удалось сойти за своего. Время шло. Неподалеку гремела битва, а Тит не спешил возвращаться. Суркову наскучило пустое ожидание, и он переключил внимание на римлянина. Посыльный – человек крепкого телосложения, лет 25-30. Кайма на тунике выдавала отпрыска знатного рода, скорее всего, занимавшего в легионе престижную должность военного трибуна, что для дальнейшего продвижения по ступенькам иерархии в Древнем Риме было немаловажным. Служба в армии ценилась. Не настолько, как в Спарте, но тем не менее. Ночью все кошки серы. Игорь не мог разглядеть цвет каймы, безусловно пурпурной, как принято у патрициев. Удивительно, но пленник нисколько не боялся, лежа совершенно спокойно и прямо смотря на Суркова, решившего воспользоваться ситуацией и расспросить римлянина, дабы не терять времени понапрасну. Хотя это и не имело особого смысла ввиду скорой смерти Краса. В ней Игорь нисколько не сомневался. Действительно, какое значение имеет донесение полководцу, если того нет в живых? Расчет оправдался. Патриций без принуждения выложил все и даже намного больше, чем рассчитывал Сурков. Посланник говорил медленно, с расстановкой, не спеша, что выдавало опытного оратора. Полезное умение, если хочешь достичь высот в Римской Республике. Попутно пленник пообещал щедрый выкуп за свою жизнь, который, несомненно, внесет семья, а также поведал, что он уважительно относится к низшему сословию, выступает за предоставление прав новым гражданам и вообще чуть ли не убежденный сторонник великого Гая Мария, женатого на его тетке. Игорь большую часть высокопарной речи пропустил мимо ушей. Буквально после первых слов пленника он побледнел и впал в ступор. Настолько невероятную информацию добровольно сообщил посыльный. Сурков так и сидел, как истукан с острова Пасхи, не заметив возвращения Тулия, пока Тит, соскочив с лошади, не ткнул его в плечо. «Краса в лагере нет. Там никого нет. Пара центурий, охраны и все. А этот чего без затычки?» Тулий засунул кляп обратно в рот римского посланника, молчавшего уже некоторое время. Но впавший в анабиоз Игорь даже не обратил на это внимания. «Проснись! Говорю, нет римлян в лагере!» «Знаю!» Выйдя из оцепенения, тихонько произнес Сурков, кивнув в сторону пленника. «Этот рассказал. Понимая, мы ничего не успеваем изменить, Крас перехитрил Спартака. Здесь лишь незначительные силы под началом легата Луция Квинция». «Это была катастрофа для восставших. Марк Лициний Крас под покровом ночи, когда друзья еще не подобрались к Каструму, скрытно перебросил практически всю армию на позиции за лагерем вспомогательных войск, стоявших напротив отряда Ганника. В главном Каструме римлян остался лишь легион Луция Квинция и примерно половина конницы. Безусловно, палатки, штандарты всех других легионов и самого Краса также остались, дабы создавать видимость, основные силы на месте. Точь в точь повторилась ситуация с Публием Варинием, только теперь римляне и восставшие поменялись. Введенным в заблуждение вместо префекта оказался вождь мятежников. Легат Луций Квинций смело атаковал Спартака, имитируя основной удар римлян. Конечно, легионеры не могли сколько-нибудь существенно преуспеть, а потому вскоре отступили под прикрытием кавалерии, мешавшей восставшим преследовать противника. Затем нападение и отступление повторились. Спартак не отдавал приказа идти в контратаку, поскольку был уверен, за спинами врагов в лагере расположены основные силы римлян, и стоит армии спуститься с холма, нарушить строй, утратить превосходство в позиции, как легионы Краса набросятся со всей мощью и в чистом поле задавят числом. Ганник, в свою очередь, также был уверен, основные силы римлян находятся в лагере напротив Спартака, а сам он сражается со вспомогательными отрядами. Потому, когда враги им побежали, начал преследование, стремясь побыстрее разбить противника, дабы затем прийти на помощь Спартаку, неожиданно ударив во фланг армии Краса. Ошибку Ганник распознал слишком поздно, когда пути к отступлению не было. Даже попав в окружение и без малейшей надежды на спасение, галлы продолжали достойно сражаться. Их не останавливала ни гибель сородичей, ни Ганника, ни Каста. Каждый предпочел рабству смерть. Ни один не пытался бежать, никто не умер от удара в спину. Все приняли смерть лицом. Римляне захватили лагерь галлов, вернув 5 легионных орлов, 26 знамен, а также несколько пучков фасций с секирами, отобранными у ликторов Публия Вариния. Тулий и Сурков прибыли на позиции Спартака почти одновременно с разведчиками Публипора, отправленными к Ганнику. Пробиться они, конечно, не смогли. Положение восставших стало отчаянным. После разгрома галлов, а в общей сложности на поле пало около 35 тысяч человек, 20 сегодня ночью и 15 днем ранее. Мятежники уступали римлянам в численности более чем в 2 раза. Кроме того, их обходили с флангов, зажимая в тиски. Понимая, еще немного и окружение замкнется, Спартак с тяжелым сердцем отдал единственно возможный в подобной ситуации приказ – немедленно отходить. Есть время получать прибыль, а есть минимизировать и фиксировать убытки. Как бизнесмен, Сурков прекрасно понимал эту заурядную истину. Нечто подобное, видимо, инстинктивно чувствовал и Спартак. Он не мог мстить за павших соратников немедленно. Надо смириться с потерями и начать, если не все сначала, то действовать, как и до этого. Отойти, избегать столкновений, стать лагерем где-нибудь у бывшей Великой Греции – у тех же фурий, например, и набирать армию, пока силы не выровняются. С севера мятежников преследовал Марк Лициний Крас. К нему на подмогу приближался Гней Помпей, ведущий легионы из Рима. С востока наступал Марк Теренций Варон Лукул, покинувший Брундизий. У Спартака имелся единственный путь на юг, по дороге, оказывавшейся открытой. Дело восставших, скорее всего, было проиграно, уж слишком многие пали в битве у Луканского озера. Время работало против мятежников. Им требовалась передышка. Но именно ее они никак не могли получить. Впрочем, незначительный шанс на благополучный исход у восставших все же оставался. Переговоры. Рим вел одновременно несколько войн, и скорейшее завершение противостояния со Спартаком без очередной кровавой битвы вполне могло устроить как самих мятежников, так и римлян. Вождь восставших уже пытался тайно договориться с Красом, когда тот запер Спартака на Ригийском полуострове. Однако потерпел неудачу. Гордый римлянин наотрез отказался общаться с презренными рабами. Теперь у Спартака имелся неплохой козырь в рукаве. Переговорщик, с которым Крас, да и не только он, на равных. Пленный военный трибун, доставленный в лагерь Тулием и Сурковым. Заложник не только знатного происхождения, но и человек из ближайшего окружения Краса, обладающий даром ораторства, то есть умением убеждать в своей правоте, и к тому же почти родственник и тайный сторонник Гая Мария, чьим последователем считал себя и Спартак. Оставалось лишь убедить пленника стать посредником между противоборствующими сторонами и положиться на его выдающиеся способности.